Глава 38. Со Светой отношения наладились. Артур перевел ее в другую гимназию, пока ее никто из детей не обижал больше. Я настояла на том, чтобы девочка, ко всему прочему, походила к психологу. Сегодня у нее был первый сеанс. Пока видимого результата еще нет, но это временно. Психолог поможет ребенку отпустить свои эмоции и обиды на нас. По крайней мере, я в это очень верила. «Ну как тебе беседа с Елизаветой?» – спросила я ее, когда мы вернулись домой. «Не знаю», – пожала она хрупкими плечиками. «Это так странно рассказывать о себе человеку, которого совсем не знаешь. Тебе понравилось у нее в кабинете?» «Там уютно. Поедешь послезавтра еще?» «Поеду, если надо». «Надо, зайка», – ласково погладила ее по голове. «Тебе самой станет легче». «Как скажешь». «Можно я пойду к себе?» Ну, хотя бы не отказывается. Видимо, Елизавета все же специалист хороший, раз она не отказывается от общения с ней. Наша Света с кем попала, на контакт не пойдет. «Поужинаем и иди к себе. Мыть руки сначала». Девочка послушно выполнила просьбу вместе со мной в ванной, а потом мы обе уселись за стол. Сегодня был ужин от Дины, что тоже неплохо. Картошка с печенью и салат из свежих овощей. На удивление, Артур сегодня снова вернулся раньше, снял пиджак и присоединился к трапезе. Только вид какой-то хмурый. Но при свете спрашивать его я ни о чем не стала. «К психологу ходила, Свет?» – спросил он сестру. «Да, ходила». «Что сказал психолог?» «Много чего. Сказала, что поможет мне». «Отлично. Ходи, пожалуйста, это важно». «Я уже сказала Ире, что пойду. Ир, можно я к себе? Не хочу больше картошку». Похоже, девочка просто устала от расспросов. «Все это я могу и сама рассказать Артуру». «Иди, милая», — кивнула ей. «Оставь тарелку у раковины». Света убрала за собой посуду и поднялась наверх. Я перевела взгляд на Артура и встретилась с ним глазами. «Она не хочет со мной разговаривать?» «Опять?» — спросил он. «Просто я уже все это у нее спрашивала. Ей надоели вопросы». «Понятно», — отозвался он, принимаясь за чай. «Но мне важно знать о делах своей сестры. Как дела в новой школе? Без инцидентов?» «Что ж, это хорошо, что Артур принял на себя ответственность за судьбу ребенка до конца и даже, кажется, в самом деле переживает за нее». «Все в порядке», — ответила я. «Ей вроде бы нравится. Пока ничего необычного. Уроки, учителя. Отметки неплохие. Программа в новой гимназии почти та же самая. Я не заметила, чтобы она отставала». «Ну хорошо, тогда я спокоен», — ответил он. Телефон Артура завибрировал, и он нахмурился еще больше, принял вызов. «Да, слушаю». «Да, наш контракт». «Отказались?» «Тоже?» «А причина?» «Понял, завтра будем разбираться». Нервно развязал он свой галстук. «Сегодня уже никаких сил. Третий отказ от контракта за последнее время. Давай до завтра». «Да какие уж тут спокойные ночи». «Угу, пока». Он завершил диалог и нажал кнопку отбоя. Положил смартфон на стол и глубоко вздохнул. Я молчала, будто чувствую нутром, что он расскажет все сам. Провел рукой по волосам, а потом повернулся ко мне. «Есть что покрепче чая?» «В баре есть. Ты что обычно пьешь?» — спросила я. «А ты?» «Вина можно немного», — задумалась я. «Я беременна, помнишь?» «Помню. Давай вино и штопор». Принесла одну из бутылок красного, бокала и штопор. Артур ловко вскрыл бутылку и налил в каждый из бокалов. Один придвинул мне, второй взял за ножку сам. «Что случилось? В бизнесе какие-то сложности?» Осторожно поинтересовалась я, заметив снова ставший стеклянным взгляд темных глаз. «Да», — отпил он из бокала вина. «Клиенты отказываются с нами работать, разрывают контракты». «Почему?» «Причины разные называют», — отозвался Багров. «Но я думаю, виной всему наши с тобой отношения, которые сильно подмочили репутацию и новая сплетня о ненадежности фирмы. В газетах и сети появилась утка, что мы не выполняем условия. Заказчики поверили и испугались за свои финансы. Даже те, что работают с нами давно, стали вдруг отказываться от наших услуг. Акции фирмы рухнули вниз. Я боюсь, что это очень серьезно. Бизнес, который мы с отцом налаживали не один год, сейчас под угрозой». «Это он пустил сплетни?» «Астахов?» — сказала я негромко, испытывая невыносимое чувство вины, что разъедало душу серной кислотой. «Думаю, да», — кивнул головой Артур. Все это похоже на спланированную кампанию против меня. Только остановить это почти невозможно. Нам придется предлагать невыгодные для фирмы условия, чтобы сохранить заказы. Нести финансовые потери, а когда все уляжется, снова поднимать фирму на ноги. Нервно постучала по стеклу бокала пальцами. Я думала, что такую большую компанию, как ваша, нельзя просто так взять и развалить. «Развалить можно все, умеючи», — ответил он угрюмо. «Без клиентов мы никто. Они нас кормят и держат на плаву, и сейчас массовый их уход — это сильный удар по компании». «И что же теперь делать?» «Ничего», — пожал плечами Артур. «Тебе ничего. Думать о ребенке и о свадьбе, а фирму оставь мне, я сам разберусь. Ты платье уже купила?» «Заявление мы подали. Артур непростой смертный, ждать месяц не придется, и нас распишут гораздо раньше, церемония уже через неделю. Завтра поеду на примерку выбранных вариантов, кольца тоже выбрала уже. Оформлением, пусть и небольшой, но свадьбы, уже занимается студия, которую нанял Артур. Мне нужно лишь позаботиться о своем внешнем виде и кольцах для новобрачных». «Хорошо», — кивнул он и снова отпил из бокала вина. «Ты думаешь, после свадьбы сплетни утихнут?» — спросила я. «По поводу нас с тобой — да. Со слухами о ненадежности компании уже тяжелее. Если бы я могла помочь», — мягко положила руку ему на плечо. Артур проследил за моим движением, глянул на меня и накрыл мою ладонь своей. «Ты не должна об этом думать, Рыжик. Оставь это мне». «Я чувствую себя виноватой». «Ты ни в чем не виновата, Ира. Не говори ерунды». «А Женя, он требования какие-то выдвигает?» Мужчина напрягся, я сразу ощутила, губы сжались в тонкую упрямую линию. «Это не важно. Я не пойду ему на уступки». «Он может пойти дальше, ты понимаешь», — снова встретилась с внимательным взглядом Артура. «Понимаю. Только идти у него на поводу я не буду». «Я примерно представляю, что за требования у Евгения. Несложно догадаться. Я». И сейчас Артур говорит другими словами, что он не отдаст ему меня даже ценой возможной потери бизнеса. Вдруг накатило такое чувство благодарности и нежности к нему, что я не удержалась и прижалась сама к его губам. Он ответил. Сильные руки обвили талию, притягивая меня к себе ближе. Поднялся сам и заставил меня встать из-за стола, и, не прерывая поцелуев, стал двигаться вместе со мной к дивану. Потянул за край домашнюю майку и снял с меня ее, бросив у дивана на ковре. Туда же упала его наглаженная дорогущая рубашка. «Артур, мы же в гостиной!» Пыталась я вразумить его, теряя и сама голову от сумасшедших горячих поцелуев на своей коже. «Плевать, все уже спят», — ответил он, прерывисто дыша, и потянул за резинку мое нижнее белье. Когда мы оба остались без одежды, мозги отключились совсем, едва кожа соприкоснулась с кожей. Я прижималась к горячему сильному телу, закусывая губы и дрожа от предвкушения секса с ним, целовала и ласкала его, стонала в ответ на его ласки. Чувство, что кто-то может нас застать, наверное, лишь больше распалило обоих. Артур двигался во мне в бешеном темпе, сжимая большими ладонями ягодицы, заставляя задыхаться от приятных своей остротой ощущений. Только стоны приходилось давить, иначе нас точно кто-нибудь услышит.